Закаливание рассады. Закаливанию подвергают не только семена, но и саму рассаду. Эту процедуру проводят перед высадкой растений в открытый грунт. Закаливание включает в себя целый комплекс мероприятий по температурному, световому и воздушному воздействию. Также для рассады создается особый режим влажности, что позволяет растениям приспособиться к условиям открытого грунта. Кроме того, рассаду необходимо адаптировать к негативным условиям, таким как травмы корневой системы, недостаток влаги, повышенная солнечная активность, ветер, резкие перепады температуры. Итак, рассаду следует начинать приучать к солнечным лучам постепенно, по 2-3 часа в день. Для этого ростки выставляют в теплицу. При этом нужно следить, чтобы температура в теплице не превышала температуру за ее пределами более чем на 1 градус. Исключение составляют случаи, когда весной ударяют заморозки или температура днем не поднимается выше плюс 12 градусов Цельсия. Сокращение полива является одним из основных приемов закаливания рассады. Но при этом необходимо следить, чтобы растение не повяло. Особенно это касается томатов, перца, баклажанов. Начинать сокращать полив необходимо за 10 дней до посадки. Если увеличить этот срок, рост растения затормозится и урожайность снизится. Можно попытаться повысить устойчивость ростков к окружающей среде путем подкармливания калийными удобрениями. Обычно их сочетают с фосфорной и азотной подкормкой. Для этого в 10 литрах воды растворяют 10 граммов аммиачной селитры, 40 граммов суперфосфата и 60-70 граммов калийных удобрений. Суперфосфат предварительно замачивают в горячей воде. Если внести такую подкормку за несколько дней до высаживания растений в открытый грунт, у ростков повысится концентрация клеточного сока и хлорофилла. В результате рассада лучше приживается на новом месте, а урожайность вырастает. Опытные огородники знают, что рассада томатов после появления всходов растет медленно. Формирующиеся соцветия оттягивают на себя питательные вещества, из-за чего и тормозится рост. Но спустя 20 дней растение начинает интенсивно развиваться. На 30-й день рост еще больше ускоряется, это уже опасно, так как чревато перерастанием рассады. Чтобы регулировать этот процесс, следует подрезать корень на глубине 5 см и поддерживать в теплице скорость движения воздуха около 1,5 метра в секунду. Тогда высота стебля снизится, а приживаемость рассады улучшится. Для того, чтобы в сложных климатических условиях получить богатый урожай овощей, фруктов, ягод и зелени, придется немало потрудиться. У настоящего садовода и огородника не бывает отпусков, ведь даже в зимнее время участок требует ухода. Но, несмотря на то, что зима преподносит нам немало сюрпризов в виде морозов и неожиданных оттепелей, награды для трудолюбивого человека станут рост и развитие растений, а также их плоды. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Станислав Федосов.